4 года назад. Приют Святой Елизаветы. «Кристина, что ты застыла? Урок скоро начнется!» — прикрикнула на меня сестра Мария. «К нам кто-то приехал!» На секунду я отвлеклась от наблюдения за окном и улыбнулась сестре. «Да, к нам сегодня приедут семьи, что организовали благотворительный фонд, но никто не отменял уроков. Марш на занятия!» «Значит, я снова смогу увидеть ее. Луиза приедет. Ура! Я целый год ждала этого дня. Интересно, она сильно изменилась? У меня волосы подросли, и фигура стала более угловатой. Сестры говорят, что я превращаюсь в девушку. Луиза сильно удивится, когда увидит меня снова. Скорее бы прошли уроки. А может, сбежать? Сестры будут ругаться, но это стоит того». «Да, точно. Я видела, как ее родители разговаривали с сестрой-настоятельницей. Думаю, Луиза уже внутри. Я сбежала по винтовой лестнице на первый этаж и, оглядываясь, стараясь не шуметь, начала свой поиск. За год я успела подзабыть, как точно выглядит Луиза. Просто, познакомившись с ней год назад, я не особо обратила внимание на ее внешность. От остальных ее отличали редкие светлые волосы и ум. Блестящий ум. Она была не намного старше меня, но знала столько всего, что 3 часа беседы пролетели как 1 минута. Она пообещала приехать ко мне в следующем году, и я надеялась встретиться с ней снова. За этот год я много читала и старалась стать взрослей, чтобы Луизе не было со мной скучно. Мне хотелось произвести на нее впечатление. «Эй, осторожней!» Задумавшись, я столкнулась у восточного крыла с кем-то. «Простите». Подняв голову, первое, что увидела — светлые волосы. «Луиза?» «Не совсем». Мне широко улыбнулся незнакомый юноша. Его длинные волосы, такие же, как у Луизы, обрамляли знакомые черты лица. «Кристина». Высокий, худой, одетый в приталенный костюм, он напоминал аристократа. Впрочем, ничего сверхъестественного. Наш приют спонсировали очень влиятельные люди. Луиза тоже была дочкой какого-то лорда. «Откуда ты меня знаешь?» — удивилась я. «Луиза много о тебе говорила». «А кто ты? И где она сама?» Я почувствовала, как начинаю нервничать и краснеть. В приюте не было мальчиков, и мы не то что говорить с ними, мы даже вживую их редко могли лицезреть. «Людовик, я родственник Луизы». Продолжая улыбаться, он неожиданно протянул руки и силой обнял меня. Прижав к груди, отошел за колонну, скрыв нас портьерой. «Отпусти», — дернулась я. «Не могу. Там ваши надзирательницы. Ты же не хочешь попасться им на глаза?» Его ладони мягко поглаживали меня по спине, заставляя расслабиться. «Не хочу». Мотнула я головой и стукнулась макушкой о его подбородок. «Ты такая неловкая». Я почувствовала его дыхание на волосах, и его губы коснулись моего лба. «Перестань». Мне почему-то было очень стыдно, и даже страх быть пойманной не мог заставить стоять с ним в обнимку. «Тише. Я ведь ничего не сделал. Перестань дергаться. Когда они уйдут, я отпущу тебя, Кристина». Шепчет. Крепче прижал меня к себе Людовик. «Ты так и не сказал, где Луиза?» «Она не смогла приехать, но просила меня отвезти тебя к ней, если ты согласишься». Он ослабил хватку и заглянул мне в глаза. «Будто кто-то запросто меня отпустит», — буркнула я, понимая, что Луиза в этом году увидеть не удастся. «Уже», — достал из кармана брюк какую-то бумагу Людовик. «Что это?» «Разрешение на выезд. Правда, всего на день, но ты ведь хочешь повидаться с Луизой. Она была бы рада. Согласна?» Желтые глаза Людовика блеснули в свете солнца. «Да». Это было похоже на заманивание ребенка конфетой. В целом, так оно и было. Я села тогда в его лимузин, уехав на день, растянувшийся на долгие годы. Конечно, ни к какой Луизе он не повез меня. И совершенно естественно, что мне не суждено было вернуться в приют, который я считала своим домом. Нетипично было лишь то, что я узнала потом, гораздо позже, и отчего мое сознание навсегда изменилось. Но это тайна, которую даже в мыслях я боюсь рассказать. «Ты там утонула?» — крикнул из-за двери Дерек. «Не дождешься», — пробормотала я и распахнула дверь. Дерек застыл соляным столбом в проеме. Неужели никогда не видел девушку в полотенце? Как-то не верится. Да и сама хороша. Надо было, не взяв запасной одежды, ринуться в ванную. Теперь придется прогуляться до комнаты в неглиже, и волосы мокрые так и остались без внимания. Пришлось оставить их распущенными. «Это мое полотенце». Нашел время делить тряпки. «Отдать?» — потянула я полотенце за импровизированный узел. «Нет!» — дернулся коп и, развернувшись на 180 градусов, спешно покинул коридор. Пожав плечами, я пошла переодеваться. Времени оставалось в обрез. Через полчаса я должна быть в школе, и, что важнее, я обязана вести себя как нормальная ученица. В первую очередь, не улыбаться. Натянув свитер и джинсы, я спустилась вниз. Дерека в доме уже не было, он ждал меня в машине. Устроившись поудобнее, я пристегнула ремень безопасности и приготовилась к слову «вовремя», он нетерпелив. «Как ты смогла шантажировать Гольфри? Как ты вообще узнала о его связи с падчерицей?» «Так любопытно узнать чужие секреты». «Мне совершенно неинтересна личная жизнь моего шефа. Меня интересует только, как ты это узнаешь. «Я наблюдательна». «Такой ответ тебя устроит, Тим?» Только сейчас заметила, что пятно от кофе не отстиралось на штанах. Жаль, они мне нравились, но я не люблю испорченные вещи. Старые с заплатками еще терплю, но пятна ненавижу. «Нет, не устроит». «А если я скажу, что блефовала?» Что на самом деле все доказательства, что я случайно добыла на Гольфри, действительно были уничтожены, а мои слова всего лишь догадки и вымысел. Если ты достал телефон, чтобы об этом доложить, следует подумать, что я могла и солгать. Возможно, я все же припрятала кое-что, и ты выставишь своего патрона дураком. С удовольствием я наблюдала, как Дерека перекосила при моих последних словах. Сотовый он убрал и завел мотор. Так-то лучше. И на всякий случай, заметь, я говорю на всякий. Тимон Спенсер тоже весьма примечательная личность. Не так ли? Да пошла ты! Направление указать не забудь. На этом наш милый разговор был окончен. Дерек сорвался с места, стоило мне только выйти из машины у школы. Нервы у этого парня не к черту. Так реагировать на меня очень неосторожно. С другой стороны... Мне нравилось, что он перестал притворяться. Самое время снимать маски и быть максимально честными. «Эй, Крис, постой!» Ко мне подбежал в баскетбольной форме Ник. Он был взмокший и запыхавшийся. Видимо, у его команды тренировка, почему тогда гнался за мной. Что случилось? Я слегка удивилась. Кажется, вчера наша беседа не была милой. Так чего ему надо? «Да». То есть, нет, просто я хотел извиниться, ну, за то, что вел себя как сталкер и постоянно доставал тебя без причины. Просто ты мне нравишься. Не пойми неправильно, ты интересная и новенькая, вот я и пытался с тобой подружиться. Не в обиду, если что не так. Больше досаждать не стану. Вот, хотел это тебе сказать до того, как начнутся уроки». Он мялся, пока все это говорил, и пытался изобразить смущение с раскаянием. «Напрасно». Так только разбудил мою паранойю. «Это ты, прости, что сорвалась на тебе», — подалась я вперед. «Ничего, ты была права во всем, что сказала», — улыбнулся Ник. «Неужели?» «Ладно, мне пора, а то опоздаю на урок». «Слишком просто. Не могу поверить, что настолько просто. Не может быть. Но как тогда это объяснить?» Что же в этой школе происходит? Что с этими детьми не так? Кто из них? Грин? Ник? Мина? А может, Данте? Кто же? Натали? Коул? Морган? Кто? «Эй, малышка, Не стой на дороге, а то опять собью». Меня легко толкнул Колин Хейкс. «Малышка?» «Ага. Это все Данте дал кличку. Теперь все так зовут тебя». Улыбнулся Колин, и у него стали видны ямочки на щеках. «Понятно». Мина уже была в классе, она не поздоровалась и не подошла ко мне, села рядом с Эшли. Разве не этого я добивалась? Но почему-то неприятно смотреть в ее обиженные глаза. Хотя это мизерная плата за то, чтобы она осталась жива. Опять урок Коула. Он что-то рассказывал, но я не особо вникала. Меня гораздо больше интересовал Грин. Он слишком пристально рассматривал меня, чем вызвал ревность Натали и любопытство Данте, который хоть и спал с открытыми глазами за соседней партой, но этот факт из виду не упустил. А еще Эшли Пресли. Она через раз одаривала меня ядовитыми усмешками, а после что-то нашептывала мне на ухо. Эшли Пресли, крашеная блондинка, в ней многое было искусственным. Сама ее красота искусственная. Начиная с кончиков нарощенных ногтей и заканчивая приклеенными ресницами. Если снять тонну макияжа, что был на ней, можно предположить, что на вид она вполне миловидная девушка. А так, все, что о ней можно сказать — манекен. Даже не кукла. Но пустышки вроде нее из хороших семей и без особых проблем всегда вызывали во мне чувство некой радости. И именно такие и остаются сами собой до последнего. От них не ждешь подвоха, потому что они чересчур примитивные. «Ты на ней цветы рассматриваешь, что ли?» — не выдержал Данте и зашипел на меня. «Не твое дело», — отвернулась я. «Да не злись ты! Смотри, что я нашел. На парту легли фотографии. На фото был Грин, в анфас, профиль, сидя на скамье в парке, лежа на школьном дворе. Ничего такого я в них не увидела и вопросительно приподняла бровь. «На задний план гляди, никого не узнаешь». И вправду, везде был Монти, под разными углами и с разной четкостью, но это определенно был он. Судя по фотографиям, он оказался в ракурсе не случайно. Кто же фотограф? И главное, откуда этот компромат у Данте? «Откуда это у тебя?» «Из личного дела Монтера. Раскопал сегодня, когда ты мне дала отворот-поворот. Я решил не отступать, и вот что получилось». «Кто теперь из нас великий следопыт?» «Данте за дверь. Давно ты приемную директора не посещал, заодно приведешь нашу новенькую до кабинета». Рявкнул на нас Коул. «За что опять?» — возмутился Данте. Я молча встала, и так понятно, за что. Нечего было на уроке обсуждать другие темы. «Я тебе записку напишу, за что. Давай иди, не срывай урок». Так мы с Данте оказались за дверью. «Замечательно. Теперь точно матери позвонят», — буркнул Данте, перекидывая сумку через плечо. Он успел переодеться. Старая майка, поверх пиджак и джинсы в бурых разводах. «Не мешало бы стиральную машинку починить», — заметила я. «Зачем?» — не понял Данте, о чем я. «Затем, что она поржавела, и твои джинсы стали довольно оригинального оттенка». «Калипси!» «Я всего лишь заметила очевидное. Не стоит так кипятиться. Лучше скажи, зачем тебе лезть в мои дела?» Я подошла к окну и посмотрела на пустой внутренний дворик. «Затем. Мне просто стало очень интересно, особенно после этих фоток. Только представь, Грин замешан во всем этом!» «А может и нет? Откуда такая уверенность? Только из-за этих фотографий? Да и Монти, почему он так открыто засветился? Мне гораздо интересней, кто смог его запечатлеть на этих фото. Это кто-то из школы, не иначе. В противном случае, откуда так много фотографий, сделанных здесь? Да и у Грина этот человек не вызвал никаких подозрений. Не думаю, что парень не заинтересовался импровизированной фотосессией. Только если был в курсе, что его могут сфотографировать. А Монти? Как он оказался в школе? Он сейчас в Бостоне должен быть». Вспомнила я звонок Монтера. «Ты на дату посмотри. Может, сейчас Монтер и в Бостоне. Фото сделаны около полугода назад. Срок не маленький. Согласна. Это точно не фотомонтаж. Сомнения грызли меня. Точно. Кому бы пришло в голову монтировать так фото? Если бы и делали монтаж, то не ставили бы монтера где-то с краю, а конкретно рядом с грином, не оставляя сомнений. Ладно, пошли к директору, вздохнул Данте. И не стоит снова меня запугивать. Я все равно буду крутиться у тебя под ногами. Поганец. Какой есть? Пожал плечами Данте и первый пошел по коридору. Я последний раз, взглянув в окно, поплелась за ним. Приемная директора встретила нас с распростертыми объятиями. Проще сказать, двери были открыты нараспашку. Крики мы услышали еще в коридоре. Больше всех надрывалась секретарша, хотя и голос директора я смогла узнать. Поморщившись, я все-таки вошла первой и тут же была сбита с ног. Упала, задрав голову, посмотрела на причину своего падения. О, Господи! Я узнала его с первого взгляда. Убийство семьи Грэм в Техасе. 3 года назад. Он, единственный выживший, младший сын Грэмов, не вернулся с тренировки, оставшись на ночь у друга. Выжил. Людовик тогда расстроился, что одного упустил, но было себе дороже выслеживать парня, которому обеспечили место в программе защиты свидетелей. Он оставил его в живых. Точнее, судьба подарила второй шанс этому пареньку. И вот, теперь он здесь. «Эй, ты как, не расшиблась?» Парень протянул ко мне руки и легко поднял, я пошатнулась. «Нет, нет, еще раз нет. Пусть он ко мне не приближается. Не хочу». «Грэм, отойди от нее. Не видишь, напугал!» Данте стал спасательным кругом для утопающей в вине и страхе меня. Потеснив Грэма, он покровительственным жестом приобнял меня за плечи. «Чё ты лезешь? Не вмешивайся, панк недобитый!» Переключился Грэм на Данте. «Сам не лезь, урод!» Не остался в долгу Данте. «Как такое может быть? И почему это происходит со мной? Боже, я принимала самое активное участие в убийстве его семьи. Отца, матери, сестры и брата. Как такое возможно? Неужели закон бумеранга и правда существует? Все, что когда-либо было сделано человеком, обязательно вернется к нему в троекратном размере. Сначала кукловод, потом полиция, а теперь и Грэм. Все в сборе. Последний, кстати, был пострашней первых двух. Он мог меня узнать. Конечно, я сильно изменилась за эти 3 года, но и он стал совершенно другим. Тем не менее, хватило менее секунды, чтобы я поняла, кто передо мной. От прежнего Грэма, с которым я гуляла пару раз летними вечерами, остались только голубые, как дневное небо, глаза. Черты лица огрубели, нос сломан и не раз. Кожа стала смуглее, тело заматерело, виднеются наколки из-под черной жилетки на голое тело. Он остриг свои русые кудри и стал казаться гораздо старше своих лет. Я сломала жизнь 15-летнему парнишке, и сейчас стою на пепелище его мира. Осталось только потоптаться для полноты картины. «Данте, не устраивай скандал. Со мной все нормально. Прости, что он налетела на тебя». Тихим, кажется, срывающимся голосом обратилась я к Дэвиду. «Крис, ты чего? Это же он тебя приложил!» Не понимая, что происходит, Данте переводил взгляд с Грэма на меня. «Да ничего, я сама виновата». И опять эта смущенная улыбка. «Нет, я не могу смотреть на него, просто не могу». Зажмурив глаза и молясь про себя, чтобы это только оказалось моей больной фантазией, я мечтала быть где угодно, только не здесь и не сейчас. Мои муки совести прервали директор и секретарь, что все это время наблюдали за разворачивающейся у них на глазах сценой. «Дэвид, это не обсуждается, и не стоит хлопать дверьми. Ты наказан на неделю. Час после уроков в классной комнате будешь делать домашнюю работу. Понял?» Директор, мистер Кларкс, немолодой и страдающий ожирением мужчина, не вызывал во мне симпатии, впрочем, и интереса тоже. Взятки он брал нещадно, но больше ни в чем таком замешан не был. И это главное для полиции. А как по мне, все дело в системе образования. Платить за обучение приходится заоблачные суммы, а зарплата тех, кто дает это образование, смехотворна. Отсюда и все нарушения. Кларкс платит за учебу в колледже для своих сыновей и оплачивает счета больной жены. Неудивительно, что его преподавательского заработка не хватало. Человек, как правило, совершает ужасные поступки не по желанию, а по прихоти судьбы. «А вы чего пришли?» Переключившись с Грэма, обратила на нас внимание Шпиц. «Мистер Коул выставил нас за дверь из-за того, что мы отвлекались на уроке. Мы бы хотели упростить всем жизнь и получить дисциплинарное наказание сразу, а не когда поймают», — произнес Данте. У него, видимо, богатый опыт по наказаниям. «Два дня для мисс Калипси и 3 дня для тебя, Данте. Классный кабинет после уроков», — отрезал директор и сам, хлопнув дверью, скрылся в своем кабинете. Стараясь не спешить, я выскользнула из приемной. Мне хотелось стать хамелеоном и слиться со стеной, лишь бы Грэм больше меня не замечал. Но чему быть, того не миновать. «Я Дэвид». Стоило только оказаться в коридоре, парень поспешил познакомиться со мной. «Она знает, а тебе вся школа круглыми сутками языками треплет», — встал между нами Данте. «Слушай, не лезь, а? Пока я не передумал и не устроил еще один мордобой с твоим участием», — подошел вплотную к Данте Дэвид. «Еще посмотрим, кто кого», — усмехнулся Данте. «Если вас так тянет подраться, пожалуйста, но только без моего участия». Понимая, что еще минута, и я сорвусь в истерику, я решила воспользоваться ситуацией и оставить этих двоих наедине. «Эй, Крис, да? Ты кажешься мне знакомой. Мы нигде раньше не встречались». Черт! Дэвид, потирая лоб, в упор смотрел на меня. «Нет!» — слишком поспешно и слишком эмоционально воскликнула я. «Ты нервная какая-то. Это из-за наказания? Брось!» «Я часто так попадаю. Ничего ужасного, если клаустрофобией не страдаешь». От слов Данте я дернулась еще сильнее. Я не страдала боязнью замкнутых пространств. А вот сестра Дэвида страдала. Поэтому Людовик запер ее в шкафу, приказав Монти вытащить его на открытую террасу в доме Грэма. Она билась в шкафу, пока не проломила дверки и не сорвалась со 2-го этажа на бетонную дорожку. «Кончай со своими шуточками. Не видишь, что ее трясти начало? Клаустрофобия не шутки». Он специально решил свести меня с ума? «Мне надо отойти». Кое-как справившись с голосом, прошелестела я. «Куда?» «В туалет», — окончательно психанув рявкнула я на опешившего Данте. Только забившись в кабинку, я села на крышку унитаза. Я почувствовала, как меня отпускает. Такого ужаса я никогда прежде не испытывала. На самом деле страшны не убитые, а те, кому удалось выжить. Наверное, потому кукловод всегда избавлялся от семьи целиком, чтобы не волноваться лишний раз, встретив в толпе знакомое лицо. Сейчас, слегка придя в себя, я начала думать, что до этого делать не получалось, и мысли были нерадужными. Во-первых, полиция в курсе, особенно Браво. Гольфри бы не упустил такого важного фактора, как присутствие Дэвида Грэма в этом городе. Предположу больше. Нас собрали здесь как приманку. Бюро надоело собирать трупы в личную коллекцию, и они решили действовать радикально. Приготовить некую сборную солянку и предложить расхлебывать ее нам с кукловодом. Мозаика складывается довольно четкая, если подумать. Хотя, имея я больше информации, давно бы уже имела некую теорию. Привыкнув работать с индуктивным методом, то есть от частного к общему, я совсем разучилась применять дедукцию. Мне легче увидеть 1-2 серьезные улики и на них строить версию. А тут было слишком много составляющих, из которых приходилось отсеивать ложные предположения и истинные. Но версия все же появилась, и она весьма неутешительная. Мы все — пушечное мясо. Я, Данте, Дэвид, Тимон и, возможно, вся эта школа. Если нас убьют, никто и не почешется. К примеру, Дэвид. Его настоящее имя, точнее, бывшее — Льюис Грэм. Подозревая фамилию, он категорически отказался менять. Сирота. В программе защиты свидетелей. трудный подросток, никому не нужный и всеми забытый. А Данте — мать-алкоголичка, сестра-маленькая девочка. Разве он кому-то важен или нужен? Нет. При этом Данте — ключевая фигура. Он не признает свою связь с кукловодом. С полицией этой связи быть не может. Тогда зачем он ввязался? Не удивлюсь, если в этой игре есть третьи лица. Но что им может быть нужно от школьника? Разве что вся информация, что он может добыть, а также возможность присматривать за мной. Вопрос в другом. Знает ли об этом сам Данте? Или его используют вслепую? И какая мне разница? Теперь Дерек, а точнее Тимон. Он некомпетентен. Если судить объективно, как коп он отработанный материал, слишком много заданий были им выполнены, слишком часто он светился. А кому нужен засветившийся коп в элитном отряде? Семьи, скорее всего, нет, близких друзей тоже. Есть только работа под прикрытием. Его можно убрать и забыть, будто и не существовало вовсе. Хотя Тим отказывается видеть очевидное. Все еще верит в систему. Остается Монтер. Людовик специально выставляет его перед всеми. Не удивлюсь, если он решил сделать из Монти самого себя, легендарного убийцу кукловода. Если все так, то когда нас перебьют, крайним окажется Монтер. Идеальная партия. И волки сыты, и овцы целы. Остаюсь я. Допуская, что эти глупые выводы на унитазе и есть реальность, я не жилец. С чего начала, с того и закончу. Людовику надоело со мной играть. И думается мне, что умру я одной из первых. Впрочем, может, и из последних. Ситуации для него это не поменяет. Из тяжелых мыслей меня вывела вибрация в рюкзаке. Неужели? Как давно не звонил этот старый телефон? Отыскав его в сумке моментально, я уставилась на разбитый дисплей. Монти, быть этого не может. Слушаю. Театральная тишина. Монти, какого чёрта ты мне звонишь? Ошиблась, детка. Это не Монти. Узнала? Голос с легким британским акцентом. Как давно я его не слышала и еще бы вечность слышать не желала. Вот только пальцы одервенели, и нажать отбой я не в состоянии. Хочется соврать и сказать «нет». Внутри меня взорвалась атомная бомба. Но только внутри. Снаружи я вошла в привычный режим отсутствия. «Да, это ты любишь. Никак не получилось избавить тебя от столь пагубной привычки». Столько непритворного сожаления. «Звоню, чтобы сообщить, что ты знатно подурнела и поглупела за то время, что мы не виделись. Не нравишься ты мне. Ой, как не нравишься. Придется помочь тебе стать прежней. Иначе, боюсь, я буду вынужден избавиться от тебя. Ты же знаешь, не люблю я перемен в своих куклах». «Я не твоя кукла». «Ошибаешься. Впрочем, я не для этого трачу на тебя время. Детка, хочу загадать тебе загадку». «Я больше не играю». «Прошу, ради меня. Это в последний раз. Последняя игра». «Нет». «Но без загадки ты проиграешь, даже не начав. Уверена, что хочешь это». Забота и ласка. Вот что я всегда слышала в его голосе. Понимая, что это сумасшествие, я все равно покупалась на это. «Говори». «Так-то лучше. Всего нас 8. Мы двигаемся только вперед, не отступая. Но за нами находятся стоя еще 8. Кто мы? Отгадаешь, и, возможно, кто-то не умрет». Ответ Людовику был неинтересен, поэтому он сбросил звонок, как только договорил последнюю фразу. «Ну, разгадка ясна. Пешки. Какие только пешки. Что он имел в виду? Ненавижу эти его загадки, всегда двойное дно. А бывает и тройное. Мне нужно подумать. И не здесь. Школа не самое подходящее место для решения подобных задач». Я вышла из туалета, но не успела пройти и пары шагов, как наткнулась на Данте. Он стоял за углом, прислонившись к стене и закрыв глаза. «Крис, это был Льюис Грэм?» От его тихого вопроса я споткнулась на ровном месте. «Ты и это знаешь?» «Знаю. Не сразу, правда, понял. В отчетах о нем мельком, хорошо, что фамилию не сменил. По ней и догадался. Это ведь не случайность?» Отлепившись от стены, Данте попытался заглянуть мне в глаза. Даже голову склонил. «Не знаю. И откровенничать с тобой не собираюсь, пока не пойму, что к чему. Ты ведь так и не можешь внятно ответить, какой интерес для тебя представляет это дело». Обойдя Данте, двинулась дальше. «А что, если скажу? Ты перестанешь делать вид, будто я пустое место?» Опережая меня, заступил дорогу парень. «Я подумаю над этим». Усмехнулась и сделала шаг вперед. «Ладно. Где-то месяц назад мне на скрытый адрес пришло письмо. Странное письмо, в нем были заметки и вырезки из старых газет. Вначале я думал, что кто-то пошутил. Потом, вчитываясь в содержание, понял, что ничего смешного в них нет. В основном криминальные хроники, но никак между собой не связанные. Единственное, что их объединяло, — это автор статей. Мистер Ревенш, как он себя называл». «И чего ты замолк? Мне это ничего не объясняет». Устав ждать, когда Данте соизволит продолжить, спросила я. «Мой отец — журналист. И издавался он под псевдонимом Ревенш. Возмездие, месть. Ему нравилось это слово. Он писал об убийствах, авариях и странных несчастных случаях. 2 недели назад матери сообщили, что он скончался и больше не сможет выплачивать алименты на сестру и меня. После случившегося я с большей тщательностью стал разбираться в письме, отправленном им. И, не сомневаюсь, он что-то раскопал. Когда я достал досье на тебя, все встало на свои места. Статьи, что мне прислал отец, об убийствах кукловода». Вот и последняя часть головоломки встала на свое место. Данте тоже завязан в этом деле, и, похоже, он в нем погряз по самую макушку. «Хочешь сказать, что твой отец вел свое расследование, и ты решил пойти по его стопам? Тебе кажется это смешным?» Заметив, что уголки моих губ с каждым его словом все увереннее поднимаются вверх, Данте прошипел сквозь зубы. «Нет», — покачала я головой, — «мне это кажется глупым. Если даже ты сам допускаешь возможность, что твоего отца убили, стоит ли нарываться? Что ты хочешь получить в итоге? И не говори мне, что ничего. Любое действие приводит к какому-то результату. К чему приведет твое? Вот в чем вопрос», — улыбнулась я. Данте вздрогнул, но глаза, которыми вел со мной молчаливую борьбу, не отвел. «Я хочу, чтобы убийцы моего отца получили по заслугам». Его взгляд стал тверже. «То есть собираешься упечь нас за решетку?» Как банально, но при его воспитании и возрасте простительно. «Не тебя», — уклончивый ответ. «Ну-ну, попытайся, только я вот что тебе скажу. Этих ребят никакие решетки не остановят. Пропусти, мне нужно идти». Оттеснила плечом я парня и пошла к выходу. «Ты не сможешь от этого сбежать!» «А кто сказал, что я побегу?»